голыми уходили в толпы, начинали серыми, да не видать конца. Сытыми голодными наломали кости под одну причесанной, бритые под одну. Захлебнулись вольностью, удала гуляли и друг друга резали, вовремя жалев. Сколько про них сложено, сколько позабыто, словно дождь по осени, быстро разошлись. Топтали тропы, где-то потерялись, да зовут опять. По помойкам роются памяти безвременные, мучают, да ерзают, спать мне не дают. Как-то странно в этот год обернулась вьюга, топталась обо мне, да и вышло все. Где же вы, незваные, да где же вы, родные? Голые, не голые, все равно свои. Да бог ты мой, березовый, да где ж теперь ночуем? В темноте ли нас нету? Или на снегу все пришли на краешек, да с пожухлым скарбом. Стройные, убогие, нет покоя им.